Чен Синь сейчас стало понятным то странное чувство, которое каждый раз возникало в ней при взгляде на полотно Ван Гога. Все на картине, деревья, словно охваченные пламенем, дома и горы в ночи, имело глубину и перспективу, но звездное небо над ними утеряло трехмерность. Совсем как та картина, что висела сейчас в космосе, звездная ночь была двумерной. Но как смог художник написать такое в 1889 году? Возможно ли, что во время второго приступа безумия он при помощи одного только своего духа и отягощенного бредом сознания перенесся через 5 столетий и увидел то, что видели сейчас Чен Синь с АА? Или, может быть, все было наоборот? Ван Гог прозрел будущее, и вид этого страшного суда стал причиной его безумия и последующего самоубийства. «Дети, с вами все в порядке. Что вы собираетесь делать дальше?» В инфоокне появился Ло Цзи. Он снял скафандр, и его белые волосы и борода струились при низкой гравитации, словно в воде. За спиной старика виднелся туннель, которому предназначалось существовать 100 миллионов лет. «О, а вот и вы», — отозвалась АА. «Мы собираемся выбросить артефакты в открытый космос, но не все. Оставим себе звездное небо». «А я считаю, что вы не должны выбрасывать ни одного. Оставьте себе все, забирайте их и улетайте». Подруги переглянулись. «Куда улетать?» — спросила АА. «Да куда хотите. В любую точку Млечного Пути. Вам хватит срока вашей жизни, чтобы добраться до Туманности Андромеды». «Туманность Андромеды — одна из ближайших к нам больших галактик. До нее примерно 2,56 миллионов световых лет. Но для тех, кто путешествует с околосветовой скоростью, время замедляется». «Ореол способен летать со скоростью света. Он оборудован единственным в мире двигателем, искривляющим пространство». Чен Синь и АА потеряли дар речи. «Я входил в группу ученых, которые в полной тайне работали над созданием пространственного двигателя», — проговорил Ло Цзи. «После смерти Уэйда его соратники не сдались. Когда те, кто сидел в тюрьме, вышли на свободу, они построили новую секретную исследовательскую базу, а ваш концерн Гало оправился от удара и развился достаточно, чтобы финансировать проект. Хотите знать, где помещалась тайная база? На Меркурии, одном из наименее посещаемых мест Солнечной системы. 400 лет назад другой отвернувшийся, Мануэль Рей Диас, взорвал там сверхгигантскую звездно-водородную бомбу. Образовался огромный кратер. Базу соорудили в этом кратере, целиком накрыв ее куполом. Строительство заняло 30 лет. А миру объявили, что это центр изучения солнечной активности». Яркий луч света пронзил иллюминатор. АА и Чен Синь не обратили на него внимания, но бортовой эскин сообщил, что это уран меняет свое состояние, то есть теперь и он становится двумерным. Нетронутым оставался один лишь Плутон. «Через 35 лет после смерти Уэйда на меркурианской базе возобновились исследования по пространственному двигателю. Ученые продолжили с того места, где остановились, то есть, когда им удалось передвинуть 2-миллиметровый сегмент твоих волос на 2 сантиметра. Работы продолжались полвека, иногда прерываясь по разным причинам, и постепенно перешли от теории к технологии. На последних стадиях требовалось провести полномасштабные испытания двигателя. Для базы на Меркурии это оказалось большой проблемой, потому что ее ресурсы ограничены, а эксперимент оставил бы весьма заметные следы, которые выдали бы всем истинные цели исследований. Вообще-то, принимая во внимание интенсивный характер перевозок на базу и с нее в течение более чем 50 лет, трудно поверить, чтобы федеральное правительство не заподозрило, чем она занимается. Но до тех пор, пока масштаб опытов был невелик и проводились они под прикрытием других проектов, власти закрывали глаза на деятельность базы. Когда же пришло время полномасштабных испытаний, потребовалось содействие правительства. Мы обратились к нему, и дело пошло как по маслу. «Неужели они отменили законы, запрещающие световые корабли?» — спросила Чан Синь. «Да нет, куда там. Правительство стало сотрудничать с нами, потому что...» Ло Цзи запнулся и стукнул тростью об пол. «Но об этом потом. Несколько лет назад мы сделали 3 двигателя и провели 3 испытания на беспилотниках. Двигатель номер 1 достиг скорости света примерно в 150 астрономических единицах от Солнца и вернулся, некоторое время пролетев на этой скорости. Для самого двигателя путешествие длилось всего минут 10, но у нас прошло 3 года. Второй эксперимент проводился с двигателями номер 2 и 3 одновременно. В настоящий момент оба находятся за облаком Оорта и вернутся в Солнечную систему примерно через 6 лет. Двигатель номер 1, который успешно прошел испытание, установлен на Ореоле». «Но какой же смысл посылать нас с Чан Синь одних?» — воскликнула АА. «С нами должно быть по меньшей мере 2 мужчин». Ло Цзи покачал головой. «Не было времени. Сотрудничество между концерном Гало и правительством держалось в тайне. Мало кто знал о существовании двигателей, искривляющих пространство. О том, на каком корабле установлен единственный двигатель, оставшийся в Солнечной системе, не знал вообще практически никто. К тому же это было слишком опасно. Кто может сказать, на что способны люди, когда приходит конец света? Все передрались бы за место на Ореоле, и, быть может, в конце концов, от него вообще осталась бы только кучка обломков. Поэтому нам надо было увести Ореол из мира убежищ до официального объявления об атаке Темного леса. Нет, времени действительно не оставалось. Цао Бинь выслал Ореол на Плутон, потому что хотел, чтобы вы забрали меня с собой. Лучше бы он дал ему уйти в отрыв на скорости света прямо от Юпитера». «Почему вы не поехали с нами?» — завопила АА. «Я и так уже слишком зажился. Даже если бы я отправился на этом корабле, то долго бы не протянул. Лучше закончу жизнь кладбищенским сторожем». «Мы возвращаемся за вами», — сказала Чан Синь. «Не смейте! Времени у вас уже почти не осталось». Трехмерное пространство, в котором они находились, все быстрее устремлялось к двумерной бездне. Солнце, которое к этому моменту погасло окончательно и выглядело необъятным багровым мертвым морем, занимало почти весь обзор Ореола. Чан Синь и АА заметили, что плоскость была не совсем плоской. Она волнообразно колыхалась. Длинная волна катилась от одного края к другому. Это походило на складки в трехмерном пространстве, позволявшие синему космосу и гравитации находить точки прокола, входы в четырехмерное пространство. Волна проявлялась даже в местах плоскости, лишенных двумерных объектов, и была визуализацией двумерного пространства в трех измерениях. Это явление возникало только тогда, когда плоскость достигала определенного размера. На Ореоле искажения континуума, происходящие под влиянием ускоренного процесса схлопывания космоса, стало проявляться все значительнее по мере того, как пространство стягивалось в направлении плоскости. Чан Синь обнаружила, что круглые иллюминаторы кажутся овальными, а стройная АА теперь выглядит коренастой коротышкой. Но ни одна из подруг не ощущала дискомфорта, и системы космолета работали исправно. «Возвращаемся на Плутон», — скомандовала Чан Синь и Скину. Затем, повернувшись к инфоокну, в котором был Ло Цзи, сказала: «Мы летим обратно. Время у нас есть, уран все еще в процессе перехода». И Скин бесстрастно ответил: «Среди всех зарегистрированных пользователей наивысший уровень доступа принадлежит Ло Цзи. Только он может отдать команду Ореолу возвратиться на Плутон». Лицо Ло Цзи улыбалось в темном туннеле. «Если бы я хотел улететь, я бы так и сделал. Но я слишком стар для таких далеких поездок. Не волнуйтесь обо мне, детки. Как я уже говорил, я ни о чем не жалею. Приготовиться включить пространственный двигатель». Последние слова были обращены к корабельному ИИ. «Параметры курса?» — спросил тот. «Продолжайте следовать тем курсам, которым идете. Я не знаю, куда вы хотите лететь, да думаю, вы и сами не знаете. А если вы все-таки уже наметили пункт назначения, просто укажите его на звездной карте. Корабль способен автоматически проложить курс к большинству звезд в радиусе 50 тысяч световых лет». «Подтверждено», — сказал Искин. «Запускаю пространственный двигатель через 30 секунд». «Нам надо принять состояние погружения?» — спросила АА, хотя и понимала, что при таком ускорении, если речь идет об обычном двигателе, не о релятивистском, во что ни погружайся, результат один — от живого человека останется лепешка. «От вас не требуется никаких приготовлений», — ответил Искин. «Наш способ движения основан на манипулировании пространством, поэтому никакой перегрузки не будет. Двигатель, искривляющий пространство, запущен. Все системы работают нормально. Местный радиус кривизны 23,8. Отношение кривизны пространства впереди по курсу к местному 3,41 к 1. Ореол достигнет скорости света через 64 минуты 80 секунд».